Угу. И сколько еще прикажешь ждать? Кто такой Джон Галт? Доктор Стадлер вздрогнул. Когда они прошли мимо рабочих, он сказал: «Не нравится мне это выражение». «Мне тоже», — ответила Дагни. «Откуда оно взялось? Никто не знает». Они помолчали, потом он произнес: «Знавал я одного Джона Галта, но он давно умер. Кем он был? Одно время я думал, что он еще жив, но сейчас я уверен, что он умер. Это был человек такого ума, что, будь он жив, весь мир только о нем и говорил бы, но весь мир только о нем и говорит». Стадлер остановился как вкопанный. «Да», — медленно произнес он, потрясенный мыслью, которая никогда не приходила ему в голову. «Да, но почему?» — в его словах звучал ужас. «Кем он был, доктор Стадлер? Почему весь мир говорит о нем? Кем он был?» Он вздрогнул, покачал головой и резко сказал: «Это всего лишь совпадение. Имя вовсе не редкое. Это случайное совпадение. Оно никак не связано с человеком, которого я знал. Тот человек мертв». Стадлер не мог позволить себе осознать все значения слов, которые добавил. «Он должен быть мертв». Документ, лежащий на его столе, гласил: «Срочно, секретно, чрезвычайные обстоятельства. Крайняя необходимость подтверждена службой директора АЭПа на нужды проекта К, и требовал, чтобы он продал 10 тысяч тонн металла Риардена Государственному институту естественных наук». Риарден прочитал его и посмотрел на управляющего заводом, неподвижно стоявшего перед ним. Управляющий вошел и без слов положил бумагу на стол. «Думал, вы захотите взглянуть на это», — произнес он в ответ на взгляд Риардена. Риарден нажал кнопку вызова мисс Сайвс. Он вручил ей заказ и сказал: «Отошлите его туда, откуда он поступил. Передайте, что Гиену я не продам ни грамма металла Риардена». Гвен Айвс и управляющий посмотрели на него, друг на друга, снова на него. В их взглядах он прочел одобрение. «Слушаюсь, мистер Риарден», — ответила Гвен Айвс, принимая листок, словно это была обычная деловая бумага. Она кивнула и вышла из кабинета. Управляющий вышел следом. Риарден слабо улыбнулся, разделяя их чувства. Ему была безразлична эта бумажка и возможные последствия. 6 месяцев назад, под влиянием внезапного внутреннего потрясения, которое дало выход напору чувств, он сказал себе: «Сначала действие, работа завода, потом чувства». Это позволило ему хладнокровно наблюдать за тем, как проводится в жизнь закон о равном распределении. Никто не знал, как следует исполнять этот закон. Сначала ему сообщили, что он не может выпускать свой металл в количестве, превышающем количество наилучшего специального сплава, не являющегося сталью, выпускаемого Оренобейлом. Но наилучший специальный сплав Оренобейла был низкопробным месивом, которое никто не хотел покупать. Затем ему сообщили, что он может выпускать свою продукцию в количестве, которое мог бы производить Оренобейл. Никто не знал, как это определить. Кто-то в Вашингтоне без всяких объяснений назвал цифру, указывающую количество тонн в год. Все приняли это как есть. Риарден не знал, как предоставить каждому заказчику иную долю своей продукции. Заказов накопилось уже столько, что, даже если бы ему позволили работать в полную силу, он не смог бы выполнить их и за 3 года. Кроме того, ежедневно поступали новые заказы. Это были уже не заказы в старом, благородном понимании. Это были требования. По новому закону, заказчик, не получивший причитающейся ему равной доли металла Риардена, имел право подать на Риардена в суд. Равная доля, никто не знал, сколько это. Вскоре Риардену прислали из Вашингтона молодого расторопного паренька, только что из колледжа, на должность помощника управляющего по распределению. После длительных переговоров с Вашингтоном паренек сообщил, что каждый заказчик будет получать 5000 тонн в порядке поступления заявки. Никто не возражал против этой цифры. Возражения не имели смысла. С таким же успехом и абсолютно законно можно было установить норму в 1 фунт или 1 000 000 тонн. Парнишка открыл на заводе контору, где 4 девицы круглосуточно принимали заявки. При производительности завода на данный момент выполнение заказов должно было растянуться по меньшей мере лет на 100. 5000 тонн металла не хватило бы и для 3 миль железнодорожного полотна Тотгард Трансконтинентал, этого не хватило бы на крепление даже для 1 шахты Кеннеди-Никгера. Крупные промышленные предприятия, основные заказчики Риардена, остались без его продукции. Но неожиданно на рынке появились клюшки для гольфа, сделанные из металла Риардена, а также кофейные банки, садовые инструменты и водопроводные краны. Кеннеди-Никгеру, который одним из первых сумел оценить новый продукт Риардена и рискнул, заказав металл вопреки общественному мнению, не было позволено приобрести его. Его заказ остался неудовлетворенным и был отменен без предупреждения в соответствии с новым законом. Мистер Мауэн, предавший Тотгард Трансконтинентал в самый опасный для компании час, теперь производил железнодорожные стрелки из металла Риардена и продавал их Атлантик Саузерн. Риарден молча отворачивался, когда ему говорили о том, что было прекрасно известно всем. На его металле многие за считанные дни сколачивали целое состояние. Нет, поговаривали в гостиных, это нельзя называть черным рынком. Никто не продает сплав нелегально. Люди просто продают свое право на него. Вернее, даже не продают, а просто маневрируют своими долями. Он ничего не желал знать ни о лабиринте гнусных сделок, по которому доли продавались и перепродавались, ни об одном промышленнике из Виргинии, который выпустил за 2 месяца 5000 тонн заготовок из его металла, не о том, что негласным партнером этого промышленника был человек из Вашингтона. Риарден знал, что их прибыль с 1 тонны его металла в 5 раз превышает его собственную. Он молчал, все имели право на его металл, все, кроме него самого. Паренек из Вашингтона, которого сталелитейщики прозвали «наш нянь», крутился вокруг Риардена, глядя на него с изумленным любопытством, что, как ни странно, было формой восхищения. Риарден относился к нему иронически и не скрывал своей неприязни. У паренька не было ни малейшего понятия о морали. Ее напрочь вытравили годы, проведенные в колледже, в результате чего он приобрел излишнюю откровенность, наивную и циничную, как обманчивая невинность дикаря. «Вы презираете меня, мистер Риарден», без всякого негодования заявил он однажды. «Это непрактично». «Почему непрактично?» Вопрос его явно озадачил парня, и тот не нашелся, что ответить. У него никогда не было ответа на вопрос «почему?» Он изъяснялся утверждениями. Он без колебаний и объяснений говорил о людях. Он старомоден, он неуживчив, она неисправима. Закончив колледж с дипломом специалиста-металлурга, он заявлял: «Мне кажется, что для плавки стали требуется высокая температура». Он не высказывал ничего, кроме неопределенных мнений о физической сущности производственных процессов и безапелляционных заявлений о людях. «Мистер Риарден», — сказал он однажды, — «если вы хотите поставлять больше нашей продукции вашим друзьям, я имею в виду, в большем количестве, это можно устроить, почему бы нам не обратиться за специальным разрешением на основании крайней необходимости? У меня есть пара друзей в Вашингтоне. Ваши друзья — весьма важные персоны, крупные бизнесмены, так что обойти все эти тонкости с крайней необходимостью будет несложно. Естественно, это повлечет за собой небольшие затраты, чтобы утрясти дела в Вашингтоне. Знаете, как это бывает, дела требуют затрат». «Какие дела? Вы понимаете, о чем я говорю?» «Нет», — ответил Риарден, — «не понимаю. Почему бы тебе не объяснить мне?» Паренек неуверенно посмотрел на него, что-то взвесил в уме и выдал: «Это непрактичная позиция. То есть, знаете, мистер Риарден, вовсе не обязательно говорить так». «Как так? Слова относительны. Они лишь символы. Если мы не будем пользоваться скверными символами, то ничего скверного и не будет. Я уже все сказал по-своему. Почему вы хотите, чтобы я повторил то же самое, но иначе? А как я хочу, чтобы ты это повторил? Почему вы хотите, чтобы я сказал эти слова по-другому? По той же причине, по которой ты этого не хочешь». Парень минуту помолчал, затем сказал: «Знаете, мистер Риарден, абсолютов нет. Мы не можем придерживаться строгих принципов, мы должны быть гибкими, должны приспосабливаться к сегодняшним реалиям и действовать в соответствии с целесообразностью момента. Слушай, сопляк, выплавь-ка хоть тонну стали, не придерживаясь строгих принципов, в соответствии с целесообразностью момента». Необычное, почти эстетическое чувство вызвало у Риардена презрение к пареньку, но не обиду. Парень гармонировал с духом происходящего. Казалось, они отброшены далеко назад, на тысячелетия, во время, к которому принадлежал паренек, но не он, Риарден. «Вместо того, чтобы строить новые печи, — размышлял Риарден, — я участвую в безнадежной гонке, поддерживая работу старых. Вместо разработки новых идей, новых исследований, новых экспериментов по использованию металла Риардена, я трачу всю энергию на поиски руды. Как люди на заре железного века», — думал он, но с меньшей надеждой. Он гнал от себя подобные мысли. Он должен был зорко следить за собственными чувствами, словно какая-то часть его самого стала чужой и ее нужно держать под постоянным наркозом, а его воля должна была стать бдительным анестезиологом. Эта часть была неведомой, Он знал лишь, что не следует докапываться до ее истоков и выпускать ее на волю. Однажды он уже пережил опасный момент, который не должен повториться. В тот зимний вечер он был один в своем кабинете, его поразила газета с перечнем указов на первой полосе, раскрытая на его столе. Он услышал по радио сообщение о пылающих нефтяных вышках Эллиса Уайта. Его первой реакцией, перед тем как возникла мысль о будущем, ощущение шока, ужаса или протеста, был безудержный хохот. Он смеялся, торжествуя победу, избавление, бьющее струей живое ликование, и в его душе звучали слова: «Да благословит тебя Бог, Эллис, что бы ты ни делал». Осознав смысл своего смеха, Риарден понял в тот вечер, что теперь приговорен к постоянной бдительности по отношению к самому себе. Как человек, переживший сердечный приступ, он знал, что это было предупреждением и что в нем живет недуг, который в любой момент может поразить его. С тех пор он придерживался ровных, осторожных, строго контролируемых шагов. Но это вновь ненадолго вернулось к нему. Когда он смотрел на заказ Гиена, ему казалось, что отблески зарева над строчками долетали не от мартенов, а от пламени горящих нефтяных вышек. «Мистер Риарден», — сказал наш нянь, услышав об отказе выполнить заказ Гиена, — «вам не следовало этого делать». «Почему же? Будут неприятности». «В каком смысле? Это правительственный заказ. Вы не можете отказать правительству». «Почему? Это проект крайней необходимости, к тому же секретный, очень важный». «Что за проект? Не знаю. Он же секретный. Тогда откуда ты знаешь, что он важный?» «Так говорят». «Кто? Вы не должны сомневаться в таких вещах, мистер Риарден». «Почему? Потому что не должны. Если не должен, то это становится абсолютом. А ты говорил, что абсолютов нет. Это другое дело. Что же в нем особенного? Оно касается правительства. Ты хочешь сказать, что нет абсолютов, кроме правительства? Я хочу сказать, что, если они считают это важным, значит, так оно и есть. Почему? Я не хочу, чтобы у вас были неприятности, мистер Риарден, а все к этому идет. Вы слишком часто спрашиваете почему. Почему вы так поступаете? Риарден посмотрел на него и ухмыльнулся. Парень осознал, что сказал, и глупо улыбнулся, но выглядел он несчастным. Человек, пришедший к Риардену через неделю, выглядел молодо и подтянуто, но не настолько молодо и подтянуто, как ему хотелось. Он был в штатском костюме и кожаных сапогах, какие носят дорожные полицейские. Риарден не мог точно установить, прибыл он из Гиена или из Вашингтона. «Я правильно понимаю, что вы отказались продать ваш металл Государственному институту естественных наук, мистер Риарден», — произнес он мягким, доверительным тоном. «Правильно», — подтвердил Риарден. «Но разве это не сознательное нарушение закона? Понимаете, как хотите, и можно узнать причину, она не заинтересует вас, что вы, напротив, мы хотим оставаться беспристрастными. Вас не должно смущать, что вы крупный промышленник. Мы не поставим это вам в вину. Мы действительно хотим быть беспристрастными с вами, точно так же, как с любым рабочим. Мы хотим знать ваши доводы. Опубликуйте мой отказ в газетах, и любой читатель объяснит вам мои доводы». Подобное уже появлялось в газетах чуть больше года назад. «А нет, нет, что вы, зачем этот разговор о прессе? Разве мы не можем уладить это дружески, в частном порядке? Дело ваше. Мы не хотим, чтобы об этом сообщалось в прессе. Не хотите? Мы не хотим причинить вам вред». Риарден посмотрел на него и спросил: «Зачем Гиену понадобилось 10 тысяч тонн металла? Что это за проект К? «Ах, это очень важный научно-исследовательский проект, имеющий большое значение. Он может принести обществу неоценимую пользу, но, к сожалению, предписания сверху не позволяют мне раскрыть вам его характер во всех деталях». «Знаете, — сказал Риарден, — могу сообщить вам, в качестве довода, что не хочу продавать мой металл тем, кто скрывает от меня свои цели. Я создал его и несу моральную ответственность за то, в каких целях он будет использован». «О, об этом не беспокойтесь, мистер Риарден. Мы освобождаем вас от ответственности. Предположим, я не хочу быть свободным от нее, но это весьма старомодное и чисто теоретическое отношение к делу. Я сказал, что могу назвать это причиной своего отказа, но не буду, потому что у меня есть другая, главная причина. Я не продам металл Риардена Гиену ни для каких целей, хороших или плохих, явных или скрытых». «Но почему?» «Послушайте», — медленно произнес Риарден, — «можно найти оправдание первобытному обществу, где человек каждую минуту ожидает, что его убьют враги, и вынужден защищаться как может. Но нет оправдания обществу, в котором от человека требуют, чтобы он создал оружие для собственных убийц. Мне кажутся неуместными такие слова, мистер Риарден. Я думаю, что мыслить такими категориями непрактично. В конце концов, правительство не может, проводя общенациональную политику, принимать во внимание вашу личную неприязнь к деятельности одного конкретного учреждения. Так и не надо. Что вы имеете в виду? Не надо спрашивать меня о моих доводах. Но, мистер Риарден, мы не можем игнорировать нарушение закона. Что вы хотите, чтобы мы сделали? Делайте, что хотите. Но это просто неслыханно. Никто еще не отказывался продать правительству то, что ему крайне необходимо. Кстати, закон не позволяет вам отказывать в продаже вашего сплава любому заказчику, не говоря уже о правительстве. Почему же вы тогда не арестуете меня, мистер Риарден? Это дружеская беседа. Зачем говорить о таких вещах, как арест? А разве не это является вашим последним аргументом в споре со мной? Но зачем говорить об этом? А разве это не кроется за каждым вашим словом? Но зачем говорить об этом? А почему бы и нет? Ответа не последовало. Вы пытаетесь скрыть от меня тот факт, что, если бы не этот ваш главный козырь, я бы вас и на порог не пустил. Но я не говорю об аресте. Зато я говорю, не понимаю вас, мистер Риарден. Я не помогаю вам делать вид, что это дружеская беседа. Она таковой не является. Теперь делайте, что хотите. На лице мужчины появилось недоумение, словно он не понимал предмета разногласий, и страх, словно на самом деле он все прекрасно понимал и жил в постоянном страхе разоблачения. Риарден почувствовал странное возбуждение, будто ему вот-вот откроется то, чего он до сего момента не понимал, будто он напал на след какой-то тайны, еще далекой и потому пока непонятной, но чрезвычайно, жизненно важной. «Мистер Риарден», — сказал мужчина, — «правительству нужен ваш сплав. Вы должны продать его нам, вы же понимаете, что планы правительства не могут зависеть от вашего согласия». «Продажа», — медленно произнес Риарден, — «требует согласия продавца». Он встал и подошел к окну. «Я скажу вам, что вы можете сделать». Он показал на запасной железнодорожный путь, где в товарные вагоны грузили болванки сплава. «Приезжайте сюда на своих грузовиках, как обыкновенные бандиты, но без риска, потому что в вас я стрелять не буду, и вы это знаете. Возьмите столько металла, сколько вам нужно, и уезжайте. И не пытайтесь перевести мне оплату. Я не приму ее. Не выписывайте чек, он не будет предъявлен. Если вам нужен мой металл, у вас есть оружие, чтобы завладеть им. Дерзайте». «Господи, мистер Риарден, что подумает общественность?» Это был инстинктивный, непроизвольный возглас. Лицо Риардена напряглось от беззвучного смеха. Они оба поняли смысл этого возгласа. Риарден спокойно произнес степенным, непринужденным тоном, давая понять, что разговор окончен. «Вы хотите, чтобы я помог вам сделать вид, что это вполне законная сделка? Увы, ничем не могу помочь». Мужчина не спорил. Он поднялся и сказал: «Вы пожалеете о своей позиции, мистер Риарден». «Не думаю», — ответил Риарден. Он понимал, что инцидент далеко не исчерпан, и понимал, что эти люди боятся обнародовать проект вовсе не потому, что он засекречен. Он ощутил необычайную легкость и радостное чувство уверенности в себе. Он знал, что сделал правильные шаги по внезапно открывшемуся ему пути. Закрыв глаза и удобно вытянувшись, Дагнипалу лежала в кресле гостиной. День выдался трудный, но она знала, что вечером увидит Хэнка Риардена. Эта мысль, казалось, освобождала ее от омерзительно бессмысленного бремени прожитого дня. Она раскинулась в кресле, наслаждаясь отдыхом. Ее единственной целью было ждать, когда в замке повернется ключ. Риарден не позвонил ей, но она знала, что сегодня у него совещание в Нью-Йорке с поставщиками меди, и он никогда не уезжал из города до утра, и не было еще ночи, которую он не провел бы с ней. Дагни нравилось ждать его. Это ожидание нужно было ей как мост от серых будней к ярким, счастливым ночам. Предстоящие часы, думала она, как и все ночи, проведенные с ним, прибавятся к лицевому счету жизни, где накапливаются мгновения, наполненные гордостью за то, что их прожили. Единственной гордостью рабочих дней было не то, что она их прожила, а то, что она выжила. «Это неправильно», думала Дагни, «ужасно, что кто-то вынужден говорить так даже об одном единственном часе своей жизни». Но сейчас она не могла об этом размышлять. Она думала о Риардене, о борьбе, которую он вел все эти месяцы, о его борьбе за освобождение. Она знала, что поможет ему выстоять как угодно, только не словами. Ей вспомнился один из вечеров. Это было прошлой зимой. Придя к ней, Риарден достал из кармана небольшой сверток и сказал: «Возьми, это тебе». Она раскрыла его и, не веря своим глазам, изумленно уставилась на рубиновый кулон грушеобразной формы, горевший неистовым кровавым огнем на белом атласе. Это был очень дорогой камень, лишь несколько человек в мире могли себе позволить приобрести его. Риарден не входил в их число. «Хэнк, зачем?» «Просто так, мне захотелось, чтобы ты носила его». «А нет, это ни к чему, он пролежит у меня без дела, я так редко куда-нибудь выбираюсь, когда же мне его носить?» Риарден медленно обвел ее взглядом с ног до головы и сказал: «Я тебе покажу». Он отвел ее в спальню, молча, как хозяин, которому незачем спрашивать разрешения, раздел и повесил кулон ей на шею. Она стояла обнаженная, лишь камень между грудей сверкал словно огромная капля крови. «Ты думаешь, что мужчина дарит своей возлюбленной драгоценности с какой-нибудь целью, а не ради своего удовольствия?» — спросил он. «Я хочу, чтобы ты носила его именно так, только для меня. Мне нравится смотреть на это прекрасно». Она засмеялась. Смех получился мягким, низким и бездыханным. Она не могла ни пошевелиться, ни заговорить, только кивнула в знак одобрения и согласия. Она несколько раз кивнула, ее волосы всколыхнулись, затем опустились и замерли неподвижно. Она застыла перед ним, наклонив голову. Дагни прилегла на кровати и лениво вытянулась, запрокинув назад голову. Она лежала, согнув одну ногу и прижав ладонями к губам темно-синюю ткань покрывала. В полумраке спальни рубин сверкал на ее теле ярко-алым светом, как кровоточащая рана, на ее коже отражались лучики, напоминавшие звезду. Ее глаза были прикрыты в дразнящем, торжествующем осознании того, что ею восхищаются, но губы были раскрыты в беспомощном, молящем ожидании. Риарден стоял и смотрел на нее, на ее плоский живот, втягивающийся при каждом вдохе, на чувственное тело. Он произнес низким, странно тихим голосом: «Дагни, если бы художник нарисовал тебя такой, какая ты сейчас, мужчины приходили бы смотреть на картину, чтобы испытать мгновение, которого им не дает собственная жизнь. Они назвали бы это величайшим произведением искусства. Они не смогли бы разобраться, что именно они чувствуют, но картина рассказала бы им обо всем, даже о том, что ты не какая-нибудь классическая Венера, а вице-президент железнодорожной компании, потому что это неотъемлемая часть картины, даже обо мне, потому что я тоже ее часть». Дагни, они почувствовали бы это, и ушли, и легли в постель с первой попавшейся девкой из бара, и даже не попытались бы достичь того, что чувствовали, глядя на картину. Я не стал бы в поисках этого мгновения обращаться к картинам. Я не стал бы гордиться безнадежной страстью, не хотел бы чувствовать мертворожденное желание. Я сам хочу творить страсть, жить ею. Понимаешь? Да, Хэнк, я понимаю, ответила она. А ты, милый, ты до конца это понимаешь? Подумала она, но вслух не произнесла. Однажды вечером, когда на улице бушевала пурга, она пришла домой и увидела огромный букет тропических цветов, стоящий в гостиной напротив черного стекла окна, в которое неистово бились снежные хлопья. Букет состоял из гавайского имбиря высотой в 3 фута. Большие цветки походили на шишки, сложенные из лепестков, чувственных, как нежная кожа, и алых, как кровь. «Я увидел их в витрине цветочного магазина», — объяснил Риарден, когда пришел. «Мне было приятно смотреть на них сквозь пургу, но вещь, выставленная в витрине на всеобщее обозрение, теряет всю свою ценность. С тех пор она часто находила у себя цветы, присланные без открытки, но своей фантастической формой, яркими красками, непомерной ценой говорящие о приславшем их. Он принес ей золотое колье из маленьких квадратных пластинок с сочленениями. Оно легло на шею и плечи сплошным золотым покровом, как рыцарские доспехи. «Носи его с черным платьем», — приказал он. Он подарил ей бокалы, высокие и тонкие, сделанные известным мастером из цельных кусков горного хрусталя. Дагни видела, как он держал один из них, когда она наливала выпить, словно прикосновение хрусталя к пальцам. Вкус напитка и выражение ее лица слились в едином мгновении наслаждения. «Мне нравится смотреть на красивые вещи», — сказал он, — «но я никогда их не покупал, не видел в этом смысла». Теперь он появился. Однажды зимним утром он позвонил ей на работу и сказал: «Сегодня мы ужинаем вместе. Оденься получше. У тебя есть голубое вечернее платье, надень его». Это был скорее приказ, чем приглашение. Платье, которое она надела, было сшито в виде легкой туники приглушенно-голубого цвета и придавало ей вид незащищенной простоты, вид статуи в голубых тенях летнего сада. Он принес и накинул ей на плечи пелерину из голубого песца, окутавшую ее от подбородка до кончиков туфель. «Хэнк, это нелепо», — засмеялась она, — «это не мой стиль». «Не твой?» — спросил он, подводя ее к зеркалу. Необъятный меховой покров превратил ее в ребенка, укутанного в метель. Роскошный материал создавал некий извращенный контраст, превращая безгрешный в своей неуклюжести меховой мешок в нечто элегантное и подчеркнуто чувственное. Мех был светлым, сияющим голубизной, которую нельзя увидеть, лишь ощутить, как легкий туман, как намек на цвет, воспринимаемый не зрением, а руками, будто, не прикасаясь, чувствуешь, как ладони погружаются в мягкий мех. Пелерина скрывала Дагни полностью, виднелись лишь каштановые волосы, голубовато-стальные глаза и губы. Она повернулась к Риордену с беспомощной испуганной улыбкой. «Я не знала, что выгляжу в этом так. Я знал». Они ехали по темным улицам, она сидела рядом с ним. Проезжая мимо фонарей на перекрестках, они видели искрящийся падающий снег. Она не спрашивала, куда они едут. Откинувшись на спинку сиденья, Дагни смотрела на хлопья снега. Она плотно укуталась в меховую пелерину. Платье под ней казалось невесомым. Сама пелерина ощущалась как объятие. Дагни смотрела на лучи света, бьющего сквозь снежную завесу, на сжимающие руль руки в перчатках, на аскетически утонченную фигуру в черном пальто с белым шарфом. Она думала, что Риорден своим обликом поразительно созвучен этому огромному городу, с его отшлифованными тротуарами и аккуратными домами. Машина нырнула в тоннель, пронеслась по гулкой трубе под рекой и поднялась на кольцо эстакады под открытым черным небом. Теперь огни находились под ними, в расстилающихся на мили голубоватых окнах, дымовых трубах, склонившихся кранах, красных языках пламени и длинных, тусклых тенях промышленной зоны. Она вспомнила, как однажды видела Риордена на его заводе, испачканный сажей лоб, прожженная кислотой спецовка, которая сидела на нем так же элегантно, как смокинг. И всему этому он тоже созвучен, думала она, глядя вниз, на равнины Нью-Джерси, всем этим кранам, огням и грохочущим механизмом. Когда они мчались сквозь метель вниз по темной пустынной загородной дороге, она вспомнила, как он выглядел во время летнего отдыха. Он лежал, растянувшись на траве на дне ущелья, и лучи солнца играли на его обнаженных руках. Он был вполне созвучен этому месту, думала Дагни. Нет, он созвучен всему, созвучен земле. Потом она подобрала более точные слова. Это хозяин земли, который ощущает себя на ней спокойно и уверенно, как дома. Почему же тогда, думала она, он должен нести тяжкое бремя, которое, с безмолвной покорностью и сам того не осознавая, взвалил на себя? Дагни не могла ответить на этот вопрос, но чувствовала, что ответ где-то рядом, совсем близко, и что скоро она все поймет. Ей не хотелось думать об этом сейчас, потому что они уносились прочь от этого тяжкого бремени, потому что сейчас, сидя в стремительно мчащейся машине, они чувствовали себя счастливыми. Дагни незаметно склонила голову, чтобы на миг коснуться его плеча. Машина съехала с шоссе и свернула в сторону квадратных окон, светившихся вдалеке за голыми, похожими на решетку, ветвями деревьев. Спустя несколько минут Дагни и Риорден сидели при мягком тусклом свете за столиком у окна, глядя сквозь темноту на деревья. Гостиница стояла на вершине холма, со всех сторон окруженная лесом. Роскошная, со вкусом отделанная, она была местом, где можно уединиться, местом, которое еще не обнаружили те, кто любит сорить деньгами и выставлять себя на показ. Дагни не замечала ничего вокруг. Все слилось в ощущение необычайного комфорта. Единственным украшением, привлекшим ее внимание, служили обледеневшие ветви деревьев, сверкавшие в темноте за окном. Она сидела, глядя в окно, голубой мех сполз с ее обнаженных рук и плеч. Прищурившись, Риорден рассматривал ее с удовлетворением человека, изучающего собственное творение. «Я люблю дарить тебе вещи», — сказал он, — «потому что они тебе не нужны». «Не нужны? Я не просто хочу, чтобы они у тебя были. Я хочу, чтобы они были подарены тебе мною. Именно поэтому они мне нужны, Хэнк, от тебя. Разве ты не понимаешь, что для меня это лишь порочное потворство собственным прихотям? Я делаю это не ради твоего удовольствия, а ради своего, Хэнк». Возглас вырвался у нее непроизвольно. Он выражал веселье, отчаяние, негодование и жалость. «Если бы ты делал мне подарки только ради моего удовольствия, я швырнула бы их тебе в лицо. Да, швырнула бы, и правильно сделала бы. И ты называешь это порочным потворством своим прихотям? По-моему, это называется именно так. А да, именно так. А как это называешь ты, Хэнк? Не знаю, равнодушно ответил он и настойчиво продолжал. Знаю только, что если это порочно, то пусть я буду проклят, но именно этого мне хочется больше всего на свете. Дагни не ответила. Она смотрела на Риардена со слабой улыбкой, словно прося прислушаться к значению этих слов. «Мне всегда хотелось наслаждаться своим богатством», — произнес он. «Я не умел этого делать. У меня даже не было времени понять, как сильно я этого хотел. Но я знал, что вся выплавленная мною сталь возвращается ко мне жидким золотом, которому я мог придать любую форму, какую только пожелаю, и мне следовало наслаждаться этим. Но я не мог. Не мог найти цели для этого. Теперь я нашел ее. Я создал богатство так, пусть же оно покупает мне любое удовольствие, какое захочу, включая удовольствие видеть, сколько я могу заплатить за это, включая нелепое желание превратить тебя в предмет роскоши. Но я и есть предмет роскоши», — сказала она без улыбки. «И ты за него уже давным-давно заплатил. Чем? Тем же, чем ты заплатил за свой завод». Дагни не представляла, понял ли он сказанное с полной, ясной окончательностью, которую обретает мысль, облеченная в слова. Но она знала, что в этот момент он ощутил понимание. Она увидела незримую улыбку в его взгляде. «Я никогда не презирал роскошь», — сказал он, — «хотя всегда презирал людей, купающихся в роскоши. Я взирал на то, что они называют своими развлечениями, и это казалось мне таким ничтожно бессмысленным, после того, что я чувствовал на заводе. Я видел, как варит сталь, как по моему желанию тонны расплавленного металла текут туда, куда я хочу. А потом шел на банкет и видел людей, благоговейно трясущихся над своей золотой посудой и кружевными скатертями, словно не столовая призвана служить им, а они ей, словно не они владеют бриллиантовыми запонками и ожерельями, а наоборот. Тогда я убегал к первой же замеченной мною груди шлака, и они говорили, что я не умею наслаждаться жизнью, потому что думаю лишь о делах. Он оглядел тускло освещенную, чеканно изящную комнату и людей за столиками. Они сидели с неловким видом, будто выставленные на показ. Их баснословно дорогие наряды и столь же баснословно холеные лица призваны были, в совокупности, придать им величие, но величия не получилось. Их лица выражали злобное опасение. «Дагни, взгляни на этих людей. Их называют прожигателями жизни, искателями приключения и сибаритами. Они сидят здесь и надеются, что это место придаст им значительность, а не наоборот. На них нам всегда указывают, как на людей, наслаждающихся материальными благами, и учат, что наслаждение материальными благами – зло. Наслаждение, наслаждаются ли они, нет ли в том, чему нас учили, какой-то страшной и очень важной ошибки. Да, Хэнк, страшной и очень, очень важной. Они – прожигатели жизни, в то время как мы с тобой – дельцы. Ты осознаешь, что мы способны наслаждаться прелестями жизни в гораздо большей степени, чем они? Да, он медленно, словно цитируя, произнес: «Зачем мы отдали все это глупцам? Это должно принадлежать нам». Она испуганно посмотрела на него. Он улыбнулся. «Помню каждое слово, которое ты сказала мне на том приеме. Я не ответил тебе тогда, потому что единственным моим ответом, единственным для меня смыслом твоих слов был ответ, за который, как мне казалось, ты бы возненавидела меня. Он был: «Я хочу тебя». Риарден посмотрел на нее. «Дагни, тогда это было не намеренно, но то, что ты говорила, означало, что ты хочешь меня. Да, да, Хэнк». Он посмотрел ей в глаза и отвел взгляд. Они долго молчали. Он видел нежный сумеречный свет, окружавший их, блеск двух бокалов на столе. «Дагни, в молодости, когда я работал на рудниках в Миннесоте, мне хотелось дожить до такого вечера, как сегодня. Нет, я работал не ради этого, но часто думал об этом. Но иногда, зимними ночами, когда на небе не высыпали звезды и было ужасно холодно, когда я валился с ног от усталости, так как проработал две смены, и мне больше всего на свете хотелось лечь и уснуть прямо там, в шахте, я думал, что когда-нибудь буду сидеть в таком местечке, как это, где рюмка вина стоит больше моего дневного заработка, и каждая минута, каждая капля и каждый цветок на столе будут мною честно заработаны, и я буду сидеть без всякой цели, кроме наслаждения». Дагни спросила, улыбаясь, со своей любовницей. Она увидела вспышку страдания в его глазах и пожалела о сказанном. «С женщиной», — ответил он. Она знала слово, которого он не произнес. Он продолжил мягким, ровным голосом. «Когда я стал богатым и увидел, что богатые предпринимают ради наслаждения, я подумал, что такого места, которое я представлял, не существует. Я даже не особенно четко его и представлял. Не знал, каким оно будет, знал только, что я буду чувствовать. Давным-давно я перестал надеяться на это, но сегодня я это чувствую». Он поднял свой бокал, глядя на Дагни. «Хэнк, у меня в жизни нет ничего дороже, чем быть предметом роскоши, предназначенным только для тебя». Он заметил, как дрожала ее рука, державшая рюмку. Он спокойно произнес: «Я знаю это, любимая». Потрясенная, она застыла. Он никогда еще не называл ее так. Он откинул голову назад и улыбнулся самой радостной и беззаботной улыбкой, какую она когда-либо видела его лице. «Твое первое проявление слабости, Дагни», — сказал он. Она засмеялась и кивнула. Он протянул руку через стол и прикоснулся к ее обнаженному плечу, словно поддерживая ее. Нежно смеясь, Дагни как будто случайно дотронулась губами до его пальцев. Она опустила голову, и он не успел заметить, что в ее глазах блестят слезы. Когда она подняла на него глаза, ее улыбка зажглась от его улыбки, и весь оставшийся вечер был их праздником. Они отмечали все годы, начиная с тех пор, когда он ночевал в шахте, все годы, начиная с ночи ее первого бала, когда в неуемном желании неуловимого наслаждения она поразилась на людей, ожидавших, что свет и цветы сделают их романтичными. «Нет ли в том, чему нас учили, какой-то страшной и очень важной ошибки?» — размышляла она над его словами, расслабившись в кресле своей гостиной ненастным весенним вечером в ожидании его прихода. «Чуть дальше, милый», — думала она, — «смотри чуть дальше, и ты освободишься от этого, и от гнетущей, совершенно ненужной боли не останется и следа». Но она чувствовала, что тоже видит далеко не все, и размышляла над тем, какие шаги ей еще предстоит сделать на пути к ответу на этот вопрос. Идя по темным улицам к ее дому, Риарден держал руки в карманах пальто, крепко прижав их к туловищу. Он не хотел ни к чему прикасаться, никого задевать. Он никогда еще не испытывал этого отвращения, которое не было вызвано чем-то определенным, но, казалось, наводняло все вокруг так, словно город был насквозь пропитан мерзостью. Риарден мог понять отвращение к чему-то конкретному и мог с этим бороться, зная, что это не принадлежит его миру. Но ощущение, что мир – отвратительное место, с которым он не хочет иметь ничего общего, было абсолютно новым, неизвестным чувством. Риарден провел совещание с производителями меди, задыхавшимися под грудой указов, которые грозили им полным разорением уже к следующему году. Он ничего не мог им посоветовать, не мог предложить никакого способа решения проблемы. Изобретательность – знаменитая способность найти любой выход, чтобы поддержать производство, на этот раз отказали ему, и он не знал, как спасти этих людей. Он прекрасно понимал, что выхода нет. Изобретательность – достоинство ума, а проблема, с которой они столкнулись, давно отбросила разум за ненадобностью. «Это все из-за сделки между парнями из Вашингтона и импортерами меди», — сказал один из производителей, главным образом компанией Деанкония Коппер. «Это был легкий приступ боли», — думал Риарден, — «чувство разочарования в ожиданиях, на которые он не имел никакого права. Ему следовало знать, что от такого человека, как Франциско Деанкония, нельзя ожидать ничего другого. И все-таки он не мог понять, почему у него появилось такое чувство, словно где-то в беспросветно темном мире вдруг погас яркий огонек. Риарден не знал, невозможность действовать вызвала в нем чувство отвращения или отвращение убило всякое желание действовать. «Пожалуй, и то, и другое», — думал он. «Желание предполагает возможность действовать. Действие предполагает наличие цели, достойной действий. Если единственной возможной целью стало выманивание лестью случайного сиюминутного одобрения у людей с пистолетом на поясе, то ни действие, ни желание не могут больше существовать. А может ли существовать жизнь?» — равнодушно спрашивал он себя. «Жизнь определяется как движение. Жизнь людей – это целенаправленное движение. Каково же положение того, кому запрещены цели движения, существа, закованного в цепи, но еще способного дышать и сознавать? Каких блистательных высот можно было бы достичь, если бы? Ему остается лишь кричать. Почему?» И в качестве единственного объяснения видеть перед собой дуло пистолета. Риарден пожал плечами. Ему даже не хотелось искать ответ. Он безразлично отметил опустошение, вызванное безразличием. «Неважно, Какую борьбу он вел в прошлом, он никогда не опускался до такой мерзости, как безвольный отказ от действия. В тяжелые моменты он никогда не позволял страданию одержать верх над собой, не отказывался от стремления к радости. Он никогда не сомневался в сущности мира и в величии человека как энергии и ядра этого мира. Несколько лет назад он с презрительным скептицизмом поражался фанатическим сектам, созданным людьми на темных задворках истории, сектам, веровавшим, что человек загнан в ловушку злорадной вселенной, управляемой злом, ради единственной цели – мучений. Сегодня он понял, каким было их видение и восприятие мира. Если то, что он видел вокруг, мир, в котором он живет, он не хочет касаться ни малейшей его частички, не хочет бороться с ним. Он аутсайдер, посторонний, ему нечего терять и незачем дальше жить. Дагни и желание видеть ее сохранились как единственное исключение. Желание осталось, но он был потрясен, осознав, что не испытывает ни малейшего желания разделить с ней сегодня постель. Страсть, не дававшая ему ни малейшей передышки, все возраставшая, питавшаяся собственной удовлетворенностью, исчезла. Это было странное бессилие, но не рассудка и плоти. Он чувствовал, так же страстно, как и всегда, что она для него самая желанная женщина в мире, но это порождало лишь желание желать ее, желание чувствовать, но не само чувство. В этом бесчувствии не ощущалось ничего личного, будто оно не имело отношения ни к нему, ни к ней, будто секс входил в сферу, ставшую для него недосягаемой. «Не вставай, оставайся там, ты столь откровенно ждала меня, что я хочу посмотреть на это подольше». Он сказал это в дверях, увидев ее в кресле, увидев, как она вздрогнула и попыталась подняться. Он улыбался. Риарден заметил, словно какая-то часть его с беспристрастным любопытством наблюдала за его реакцией, что его улыбка и неожиданная радость были неподдельными. Он вновь обнаружил то чувство, которое испытывал всегда, но никак не мог осознать, потому что оно всегда было безусловным и непосредственным, чувство, не позволяющее ему приходить к ней страдающим. Это было больше, чем гордость от желания скрыть свое страдание, это было понимание, что мысль о страдании недопустима в ее присутствии, что какая бы то ни была форма их притязания друг на друга не должна мотивироваться болью и требовать жалости. Он не приносил жалости, ни за ней приходил. «Тебе все еще нужны доказательства, что я всегда жду тебя», — спросила она, послушно откидываясь назад в кресле. Ее голос был не нежным и умоляющим, а звонким, насмешливым. «Дагни, почему большинство женщин никогда в этом не признаются, а ты признаешься? Потому что они никогда не уверены, что их нельзя не хотеть. Я же в этом уверена. Я всегда восхищался уверенностью в себе. Уверенность в себе – лишь часть того, что я сказала, Хэнк, а в целом – уверенность в своей ценности и в твоей». Он взглянул на нее, словно ловя внезапно промелькнувшую мысль, и она, засмеявшись, добавила: «Я не уверена, что мне удалось бы удержать такого человека, как Рин Бойл, например. Он вообще не захотел бы меня, но ты хочешь. Не означает ли это, — медленно спросил он, — что я поднялся в твоих глазах, когда ты поняла, что я хочу тебя?» «Конечно, у большинства людей, которых кто-то хочет, другая реакция». «Да, другая. Большинство людей чувствуют, что поднялись в собственных глазах, если другие хотят их. А я чувствую, что другие поднялись до моего уровня, если они хотят меня. И ты, Хэнк, точно так же думаешь о себе, неважно, признаешь ты это или нет. Но я говорил тебе об этом в то первое утро», — думал Риарден, глядя на нее сверху. Дагни лежала, лениво растянувшись, с ничего не выражающим лицом, но блестящими от удовольствия глазами. Он знал, что она думала об этом, и знала, что он тоже об этом думает. Он улыбнулся, но промолчал. Развалившись на тахте и разглядывая Дагни через всю комнату, он чувствовал себя прекрасно, словно между ним и вещами, о которых он думал по дороге сюда, встала какая-то временная ограда. Он рассказал ей о стычке с человеком из Гиена, потому что, хотя случившееся и таило в себе опасность, странное чувство удовлетворения от этого осталось. Он хохотнул в ответ на ее возмущение. Не стоит на них сердиться. Это не хуже того, чем они занимаются ежедневно. «Хэнк, может, мне стоит переговорить об этом с доктором Стадлером?» «Нет, конечно, он должен остановить это. Уж это-то в его силах. Нет уж, лучше в тюрьму. Доктор Стадлер, ведь у тебя нет никаких дел с ним, правда? Я встречалась с ним несколько дней назад». «Зачем?» «Насчет двигателя». «Двигателя?» Он произнес это медленно, странным тоном, словно мысль о двигателе неожиданно напомнила ему о чем-то. «Дагни человек, который изобрел двигатель, действительно жил на свете». «Да, конечно, что ты имеешь в виду?» «Я хочу лишь сказать, что это приятная мысль, правда, даже если его уже нет». Он жил-жил так, что изобрел двигатель. Что случилось, Хэнк? Ничего. Расскажи мне о двигателе. Дагни рассказала о своей встрече с доктором Стадлером. Она встала и, пока говорила, расхаживала по комнате. Сейчас она не могла лгать. Она всегда ощущала подступающую волну надежды и желания действовать, когда дело касалось двигателя. Риарден заметил огни города за окном. Ему казалось, что они зажигаются по очереди, один за другим, образуя необъятный горизонт, которым он так восхищался. Он чувствовал это, хотя знал, что огни светились все время. Затем он понял, что это было в нем самом. Форма, восстанавливающаяся контур за контуром, заключала в себе его любовь к городу. Риарден понял, что она вернулась, потому что видел на фоне города стройную фигуру женщины с энергично поднятой головой. Женщина казалась ему очень далекой, ее шаги напоминали полет. Он смотрел на нее, как на незнакомого человека, он едва осознавал, что это женщина, но видение переходило в чувство, для которого больше всего подходили слова. Это мир и его ядро, это то, что составляет город. Угловатые линии здания и угловатые черты лица, лишенные всего, кроме цели, последовательные этапы изготовления стали и шаги, стремящиеся к своей цели, вот чем были люди, живущие, чтобы изобретать электричество, сталь, печи, двигатели. Они были миром, они пресмыкающиеся в темных углах людишки, полуумоляющие, полуугрожающие, кичливо выставляя на показ свои открытые язвы в качестве единственного обоснования права на жизнь и своего единственного достоинства. Пока существует человек с чистым мужеством новой мысли, можно ли оставить мир тем, другим, пока можно найти единственную форму, дающую ему краткий миг целительного вдохновения, может ли он поверить, что миром завладели язвы, стоны и оружие. Люди, изобретающие двигатели, еще не перевелись, он никогда не усомнится в их реальности, он их воспринимал так, что противоречие делалось невыносимым, что даже отвращение становилось данью им и этому миру, их и его. «Милая», — произнес он, словно неожиданно очнувшись, заметив, что Дагни замолчала. «Милая, что с тобой, Хэнк?» — нежно спросила она. «Ничего, только не стоило обращаться к Стадлеру». Его лицо озарилось уверенностью, голос звучал бодро, защищающе и мягко. Она больше ничего не заметила, он выглядел как обычно, лишь нотка мягкости в голосе казалась непривычной. «Я тоже так считаю», — сказала она, — «но не знаю почему. Я объясню». Он подался вперед. «Он хотел, чтобы ты признала в нем того великого Роберта Стадлера, которым он когда-то был и от которого не осталось и следа, что ему очень хорошо известно. Он хотел, чтобы ты выразила почтение к нему, несмотря на его действия и вопреки им. Он хотел, чтобы ты исказила для него реальность, чтобы его величие осталось, а Гиен исчез, словно его никогда не существовало. И ты единственная, кто мог сделать это для него. Но почему я? Потому что ты жертва». Она изумленно взглянула на него. Он говорил решительно, почувствовав внезапную ясность, словно прозрел и разглядел наконец смутно видимое и ощущаемое. «Дагни, они занимаются тем, чего мы никогда не понимали. Они знают то, чего мы не знаем, но должны открыть для себя. Я еще не вполне представляю все это, но уже различаю некоторые черты. Этот бандит из Гиена испугался, когда я отказался помочь ему притвориться честным покупателем моего металла. Он был не на шутку напуган. Чем? Я не знаю. Он назвал это общественным мнением, но это далеко не все, чего ему бояться. У него в руках оружие, тюрьмы, законы, он может отнять мои заводы, если только захочет, и никто не встанет на мою защиту, и он это знает. Зачем же ему беспокоиться о том, что я думаю? Но он беспокоится. Ему нужно было, чтобы я не считал его бандитом, а назвал своим клиентом и другом. Именно этого доктор Стадлер хотел и от тебя. Ты должна была вести себя так, будто он великий человек, никогда и не пытавшийся уничтожить твою железную дорогу и мои заводы. Не знаю, что они задумали, но они хотят, чтобы мы притворялись, будто видим мир таким же, каким его якобы видят они. Им нужно от нас что-то вроде оправдания. Не знаю, что это за оправдание, но, Дагни, если мы ценим нашу жизнь, мы не должны давать согласия. Пусть тебя пытают, Пусть разрушат твою железную дорогу и мои заводы. Им нужно твое согласие, не давай его. Потому что одно я знаю точно, это наш единственный шанс. Она неподвижно стояла перед ним, вглядываясь в туманный контур какой-то формы, которую тоже пыталась осознать. «Да», — сказала она, — «да, я знаю, что ты увидел. Я тоже чувствовала это, но оно лишь промелькнуло мимо, слегка задев, прежде чем я смогла разглядеть, как прикосновение холодного ветерка. У меня осталось только чувство, что я должна остановить это. Ты прав, не знаю, по каким правилам они играют, но мы не должны видеть мир таким, каким они хотят, чтобы мы его видели. Это своего рода подлог, очень древний и страшный, и способ уничтожить его один. Проверять каждое их исходное положение, ставить под вопрос все указания». Дагни повернулась к Риордену, пораженная внезапной мыслью, но замерла на месте и замолчала, так и не сказав то, что сочла за лучшее не говорить. Она стояла, глядя на него с медленной светлой улыбкой. Где-то в глубине своего существа он знал ту мысль, которую она не захотела высказать. Он представлял ее в той еще только зарождающейся форме, которая найдет свое словесное выражение в будущем. Сейчас он не останавливался, чтобы постичь это, потому что в озарившем его просветлении другая мысль, что предшествовала той, стало ясной ему и долго удерживало его. Он поднялся, подошел к Дагни и крепко обнял ее. Казалось, их тела были двумя потоками, бьющими вверх в одном направлении, и каждый поток нес все их сознание к тому мгновению, когда их губы слились в поцелуе. То, что она чувствовала в этот момент, содержало в себе, как одну из безымянных частей, осознание красоты той позы, в которой он сейчас находился, сжимая ее в объятиях. Они стояли посреди комнаты, возвышаясь над огнями города. Он знал, он открыл сегодня вечером, что вернувшаяся любовь к жизни не принесена возвратившейся страстью, страсть вернулась лишь после того, как он вновь обрел мир, любовь, ценности, смысл мира. Страсть была не реакцией на близость тела Дагни, а празднованием своей воли к жизни. Он не сознавал этого и не думал об этом, ему не нужны были слова, но, почувствовав отклик ее тела, он понял, что все то, что он называл ее пороком, было ее высшей добродетелью, способность испытывать такую же радость жизни, какую испытывал он. Глава 2. Аристократия Блата. Табло календаря за окном ее кабинета показывало 2 сентября. Дагни устало склонилась над столом. Когда с наступлением сумерек включался свет, первый его луч падал на календарь, и тогда над крышами вспыхивала яркая белая страница, а город сразу как-то тускнел и быстро погружался во тьму. Каждый вечер прошедших месяцев она смотрела на эту далекую страницу. «Дни твои сочтены», — казалось, — говорил ей календарь, словно приближаясь к чему-то известному ему, но не ей. Когда-то он отметил начало строительства линии Джона Галта. Теперь он отсчитывал часы ее борьбы с таинственным разрушителем. Люди, строившие новые города в Колорадо, один за другим уходили в безмолвную неизвестность, откуда не доносилось голосов, они не возвращались. Оставленные ими города умирали. Некоторые предприятия, построенные ими, остались без хозяев или закрылись. Другими завладели местные власти. И те, и другие простаивали. Дагни почувствовала, что темная карта Колорадо будто разложена перед ней, как схема управления движением с небольшим количеством лампочек, разбросанных в горах. Одна за другой гасли лампочки. Один за другим исчезали люди. В этом была какая-то система, которую она чувствовала, но не могла объяснить. Она уже могла почти с уверенностью предсказать, кто будет следующим и когда, но не понимала почему. Из тех, кто когда-то встречал ее, спускающуюся из кабины машиниста на платформу станции Вайт, остался только Тед Нильсон, все еще руководивший заводом Нильсон Моторс. «Тед, ты не будешь следующим?» — спросила она во время его недавнего приезда в Нью-Йорк. Она старалась улыбнуться. Он ответил мрачно. «Надеюсь, нет. Что ты имеешь в виду, говоря «надеюсь»? Ты не уверен?» — он медленно и тяжело произнес. «Дагни, я всегда думал, что скорее умру, чем перестану работать. Так же думали и те, кто ушел. Мне представляется невозможным, что я когда-нибудь захочу бросить работу. Но год назад я также думал о них. Они были моими друзьями. Они понимали, как их уход подействует на нас, оставшихся, и не должны были уходить так, молча оставляя нам, помимо всего прочего, страх перед необъяснимым, по крайней мере без чрезвычайно веской на то причины. Месяц назад Роджер Марш, владелец Марш Электрик, сказал мне, что, несмотря на ужасные перспективы, скорее прикует себя цепью к рабочему столу, чем оставит работу. Он был взбешен поведением людей, которые покинули нас, клялся, что никогда не сделает этого. «Если возникнет нечто, чему я не смогу сопротивляться», — сказал он, — «клянусь, у меня хватит ума оставить тебе записку, хоть какой-нибудь намек на то, что произошло, чтобы тебя не терзал страх, который испытываем мы оба сейчас». Он поклялся, и 2 недели назад исчез. Он не оставил мне записки. «Дагни, я не знаю, что сделаю, когда встречу это, чем бы это ни оказалось, то, что они увидели перед уходом». Ей казалось, что по стране бесшумно шагает разрушитель, и огни гаснут при его прикосновении. «Это он», — горько размышляла она, — «дал двигателю из 20th Century задний ход, и теперь кинетическая энергия превращается в статическую. Это враг», — думала она, сидя за столом в сгущающихся сумерках, «враг, с которым она бежит на перегонки». На столе лежал ежемесячный отчет Квинтина Даниэльса. Она все еще не была уверена, что Даниэльс раскроет секрет двигателя. Но разрушитель, думала она, движется быстро, уверенно, с возрастающей скоростью. Она подумала, останется ли в этом мире кто-нибудь, кто воспользуется двигателем, когда она воссоздаст его. Квинтин Даниэльс понравился ей сразу, как только вошел в ее кабинет, где состоялась их первая беседа. Это был долговязый мужчина лет 30, с неприметно худым лицом и располагающей улыбкой. Тень улыбки все время лежала на его губах, особенно когда он слушал. Это была добродушная радость, будто он терпеливо отбрасывал не относящиеся к делу и вникал в суть раньше собеседника. «Почему вы отказались работать на доктора Стадлера?» – спросила она. Улыбка Даниэльса стала жестче. Это было самым сильным проявлением чувств за все время их беседы. Чувством этим был гнев. Но он ответил спокойно, неторопливо растягивая слова. «Знаете, доктор Стадлер как-то сказал, что первое слово в выражении «независимое научное исследование» лишнее. Должно быть, он забыл об этом. Я хочу сказать, что выражение «государственное научное исследование» является противоречием по определению». Она спросила, какую он занимает должность в Ютском технологическом институте. «Ночной сторож», — ответил он. «Что?» — от изумления у нее открылся рот. «Ночной сторож», — вежливо повторил он, будто она не расслышала и причин для изумления не было. Отвечая на ее вопросы, он объяснил, что ему не нравится ни один из оставшихся научных фондов, и он хотел бы работать в лаборатории какого-нибудь большого промышленного концерна. Но кто в наши дни может предпринять долгосрочную исследовательскую программу, да и зачем? Когда Ютский технологический институт закрылся из-за нехватки средств, Даниэль остался там сторожем и единственным обитателем этого учреждения. Жалования хватало на жизнь, и в его распоряжении оказалась целая лаборатория, которую он использовал в личных целях. «Значит, вы проводите собственные исследования, верно? С какой целью? Ради собственного удовольствия. Что вы намерены делать, если совершите открытие, представляющее научный интерес или большую коммерческую ценность? Предоставите его в общественное пользование? Не знаю. Думаю, нет. Хотите ли вы служить человечеству? Я таких слов не употребляю, мисс Стадгард. Думаю, вы тоже». Она засмеялась. «Думаю, мы поладим. Обязательно». Дагни рассказала ему историю двигателя, и, изучив рукопись, он не сделал никаких замечаний, лишь сказал, что готов работать на любых условиях, которые она назовет. Она попросила его самого назвать их и удивленно запротестовала против низкого ежемесячного оклада, который он назначил. «Мисс Стадгард», — сказал он, — «я не хочу получать деньги ни за что. Не знаю, как долго вам придется платить мне и получите ли вы что-то взамен. Я делаю ставку на свой ум и от других никаких ставок не принимаю. Мне не нужно денег за намерения, но я собираюсь получить деньги за исполненные обязательства. Если мне удастся восстановить двигатель, я оберу вас до нитки, потому что я потребую процент от прибыли, и он будет очень высоким. Но в любом случае в накладе вы не останетесь». Когда он назвал процент, на который рассчитывал, она засмеялась. «Да, вы действительно оберете меня до нитки, но в накладе я не останусь». «Хорошо, договорились». Они договорились, что это будет ее частным проектом, а Даниэль становится ее наемным служащим. Ни один из них не хотел подключать исследовательский отдел компании Тадгард Трансконтинентал. Даниэль попросил разрешения остаться на должности сторожа в Юте, где он имел все необходимое лабораторное оборудование. Пока он не добьется успеха, о проекте не должен знать никто, кроме них двоих. «Мисс Стадгард», — сказал он в заключение, — «не знаю, сколько лет мне потребуется для решения этой задачи, если это вообще возможно, но если, проведя остаток жизни над этим проектом, я все-таки добьюсь успеха, то уйду в могилу удовлетворенным», и добавил: «Единственная моя мечта, которая сильнее желания решить эту проблему, встретить человека, который когда-то решил ее». Он вернулся в Юту, она ежемесячно посылала ему чек, а он ей отчет о своей работе. Надеяться на что-то было слишком рано, но его отчеты были единственным лучом света в тумане ее рабочих дней. Закончив читать присланный им отчет, она подняла голову. Календарь за окном показывал 2 сентября. Под табло вспыхнуло и засверкало еще больше городских огней. Дагни подумала о Риордане. Она так хотела, чтобы он был в городе, жаждала увидеть его сегодня вечером. Потом она, осознав дату, вдруг вспомнила, что нужно поспешить домой и переодеться, так как сегодня вечером ей нужно присутствовать на свадьбе Джима. Она не видела его больше года вне стен здания компании. Она не видела его, невесту, но много читала об их помолвке в газетах. Дагни устало поднялась из-за стола с чувством противного смирения. Казалось, легче пойти на свадьбу, чем мучиться потом, объясняя свое отсутствие. Она торопливо шла по платформе терминала, когда услышала голос, зовущий ее по имени. «Мисс Стадгард». В голосе звучали настойчивость и вялость одновременно. Она резко остановилась. Потребовалось несколько секунд, чтобы сообразить, что ее зовет старик из сигаретного киоска. «Я жду вас уже несколько дней, мисс Стадгард. Мне нужно поговорить с вами». У него было странное выражение лица, словно он старался скрыть испуг.